К ограждению себя от греха будем соблюдать еще следующее. Пусть каждый из вас замечает и записывает свои поступки и душевные движения, как бы с намерением сообщить это друг другу. И будьте уверены, что, стыдясь известности, непременно перестанем грешить и даже содержать в мыслях что-либо худое. Ибо кто, когда грешит, желает, чтобы это видели? Или кто, согрешив, не пожелает лучше солгать, только бы утаить грех? Как, наблюдая друг за другом, не станем творить блуда, так если будем записывать свои помыслы с намерением сообщить их друг другу, легче соблюдем себя от нечистых помыслов, стыдясь известности. Итак, записывание да заменит для нас очи наших сподвижников, чтобы, чувствуя при записывании такой же стыд, какой чувствуем, когда смотрят на нас, и в мысли мы не держали чего-либо худого. Если так будем образовывать себя, то придем в состояние порабощать тело свое, угождать Господу и попирать козни врага. Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, кои от всего сердца вступают в подвиг и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать место врагу, ни в какой брани, пока не победят его. Впрочем, Дух Святой, призвавший их, сначала все делает для них удобным, чтобы усладить таким образом вступление в подвиг покаяния, а потом показывает им пути его во всей истине, при трудности. Помогая им во всем, он впечатляет в них, какие несть труды покаяния, и полагает им пределы и образ как в отношении к телу, так и в отношении к душе, пока не приведет их к совершеннейшему обращению к Богу, Творцу своему. Для этого он постоянно возбуждает их к тому, чтобы приутруждать тело свое и душу, дабы то и другое, равно осветившись, равно соделались достойными и наследия жизни вечной. Приутруждать тело постоянным постом, трудом и частыми бдениями, а душу — духовными упражнениями и тщанием во всех служениях и послушаниях, совершаемых через тело. Об этом, чтобы ничего не делать небрежно, а все с отчаянием и страхом Божьим, надобно стараться при всяком телесно совершаемом деле, если желаем, чтобы оно было плодоносно. Изводя на подвиг кающегося, Дух Божий, призвавший его к покаянию, подает ему и свои утешения и научает его не возвращаться вспять и не прилепляться ни к чему из вещей мира сего. Для этого он открывает очи души и дает ей узреть красоту чистоты, достигаемой трудами покаяния, и через то возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом, так чтобы оба стали одно по чистоте. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы очистить их совершенно и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения, истребив в них все примешанное с завистью дьяволю так, чтобы не оставалось в них ничего вражеского. Тогда тело станет во всем покорствовать велением ума, который будет властно определять его в пище и питье, и сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святого, по примеру святого апостола Павла, умерщвлять тело свое и порабощать. Небезызвестно, что в теле бывает троякого рода плотские движения. Первое. Есть движение естественное, прирожденное ему, которое, однако же, ничего не производит греховного, совесть тяготящего, без согласия души, а только дает ощущать, что оно есть в теле. Другое движение в теле происходит от слишком обильного питания тела пищей и питьем, когда рождающийся от этого жар крови поднимает в теле брань против души и склоняет ее к нечистым похотям. Потому-то и говорит апостол: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Равно и Господь заповедует ученикам своим в Евангелии: «Внемлите да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством. Те же, кои возревновали достигнуть полной меры святости и чистоты в иноческом чине, особенно должны всегда так себя держать, чтобы можно было говорить с апостолом «умерщвляю тело мое и порабощаю». Третье движение бывает от злых духов, которые по зависти искушают этим и покушаются расслабить взыскавших чистоты иноков уже или уклонить с пути хотящих войти в дверь чистоты, то есть еще только вступить в иночество. Впрочем, если человек вооружится терпением и неуклонной верностью заповедям кое от Бога, то Дух Святой научит его ум, как очистить духу и тело от таких движений. Если же он расслабнет, когда чувством, и попустит в себе небрежение о слышанных им заповедях и повелениях, то духи злые начнут одолевать его, насядут на весь состав тела и станут сквернить его тем движением до того, что измученная душа не будет знать, куда деваться, не видя в отчаянии, откуда бы пришла к ней какая-либо помощь. И только после того, как она, отрезвившись, станет снова на сторону заповедей и, воспринявши их иго или, сознавши силу обязательства, предаст себя Духу Божию, снова исполняется она спасительным настроением. Тогда-то уразумевает она, что покоя должна она искать единственно в Боге и что только таким образом возможен для ней мир. Необходимо согласно и ровно нести труды покаяния и душой, и телом, стремясь к совершенной чистоте. И когда ум сподобится такой благодати, чтоб без саможаления и поблажки вступать в борьбу со страстями, тогда ему присуще внушение, указание и подкрепление духа, помощью которых он успешно начнет отражать от души все нечистые прирожения, исходящие от похоти и сердца. Дух сей, сочетавшись с умом или духом человека, ради решимости строго исполнять узнанные заповеди, направляет его к тому, чтобы отгонять от души все страсти, как примешивающиеся к ней со стороны тела, так равно и ее собственные, кое есть в ней, независимо от тела. Он научает его держать в порядке тело все с головы до ног. Глаза, чтобы смотрели с чистотой, уши, чтобы слушали в мире или мирные и не услаждались наговорами, пересудами и поношениями, язык, чтобы говорил только благое, взвешивая каждое слово и не допуская, чтобы в речь вмешалось что-либо нечистое и страстное, руки, чтобы были приводимы прежде в движение только на воздеяние в молитвах и на дела милосердия и щедродательности, чрево, чтобы держалось в должных пределах в употреблении пищи и питья, сколько нужно только для поддержания тела, не допуская похотению и сластолюбию увлекать себя за эту меру. Ноги, чтобы ступали право и ходили по воле Божьей, направляясь к служению добрым делам. Таким образом, тело все навыкает всякому добру и изменяется, подчиняясь власти Святого Духа, так что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных.